Глава 34. Роковая жеребьевка. На другой день, сразу же после завтрака, я направился к Павлу. Он жил через 7 пещер от лекаря, и через 5 минут я уже был у цели. В прихожей меня встретил Барсик. Он поздравил меня с исцелением и сообщил, что мой друг еще почивает. Затем познакомил меня со своим отцом, смотрителем маяка. Почтенный старец сказал, что с нетерпением ждет пробуждения святого, ведь тот спит на его кровати, а он, смотритель, недавно вернулся с ночного дежурства и нуждается в отдыхе. Никто из островитян не смеет разбудить дарователя ступеней, прервать его святое пение. Может, ты осмелишься сделать это? — Охотно выполню твою просьбу, — ответил я. Меня провели в большую комнату, в углу которой я сразу приметил Колю, стоявшего в положении вольно. Павел спал, раскинувшись на широком ложе, причем, как в старину говорили, храпел во все носовые завитушки. Я постучал своего друга по плечу. Он проснулся и с досадой сказал мне по-русски: «Эх, Степа, не дал ты мне сон досмотреть. Понимаешь? Снилась мне Петроградская страна, такая, какой она в дни моей молодости была. Никаких тебе сверхвысотных зданий, уютно, пивной ларек напротив Дерябкина рынка. Иду я, значит, и вдруг Шефнер со стороны Рыбацкой улицы навстречу мне топает, но совсем как живой, в берете, в плаще таком темно-зеленом. Поравнялись мы, он и говорит, чтобы подкусить меня: вы, наверное, Павел Белобрысович, стихов за это время 10 томов накатали. А я в ответ: со стихами, Вадим Сергеевич, дело застопорилось, но это временно, я еще свое нагоню. А он мне: ну что ж, надеюсь, а пока я вам один совет дам. Для конкретной вашей обстановки не вздумайте. Тут, Степа, ты меня и разбудил, не дал совет выслушать. Белобрысов, потягиваясь, поднялся с постели, оделся и тихо добавил к вышесказанному: «Эх, Степушка, надоела мне эта планетка. Скорее бы на землю матушку вернуться. Отъезжу свое, отышачу, дождусь расставального дня. В низине под квак лягушачьи друзья похоронят меня». Однако это мрачное настроение длилось у него недолго. Через минуту он с веселым ехидством начал толковать со мною о Коланче. Чудил это и Степа между нами мальчиками, говоря: от такой ли чобы дезертировал. Затем Павел похвастался, что за эти дни провел с Колей культработу. Сейчас Еловек продемонстрирует свою успеваемость. — Эй, алкаш, собачий хвост, подь-ка сюда! — крикнул он в угол. «Пью на свои, от свиньи, слышу!» — четко произнес Коля, направляясь к нам. «Я его и отругиваться научил», — пояснил мой друг. «А то что за удовольствие в безответной брани? И стихи читать научил. А ну, бракодел, про мечту! От 39-ста слышу!» — отчетливо ответил Еловек и продекламировал. «Взгрустнув о молодости ранней, на склоне лет рванешься ты из ада сбывшихся желаний в рай неисполненной мечты». «Чьи это могучие строки, разгильдяй?» — строго спросил Белобрысов Еловека. «От болвана слышу. Это строки гениально-глобального поэта Павла Белобрысова. Вот так и бытую здесь», — подытожил Павел, — «культурно и безалкогольно». Утром того же дня мы втроем, Белобрысов, Барсик и я, отправились к маяку. По крутому, неудобному, осыпанному пеплом пандусу-серпантину поднялись мы на вершину башни к световой чаше. Нам открылись простор океана и бухточка, где стояли иномирянские лодки. Затем мы перешли на другую сторону площадки, оттуда видны были жилые холмы поселка, за ними темнели густые заросли, дальше раскинулись болота, гусиные озера. «Какой простор!» — невольно вырвалось у меня. «Никакого тут нет простора!» — сразу же отозвался Барсик. и в голосе его я уловил давнюю наболевшую обиду. «Это только кажется, что мы на просторе живем. Осталось лишь два неизрытых холма. Скоро селиться будет негде, а нас, островитян, все больше и больше становится. Нас-то все больше, а холмов не прибавляется, и гусей не прибавляется. Мы последнее время уж и не знали, что с нами дальше будет. Ну, теперь-то просвет появился». «Что за просвет?» — полюбопытствовал я. «Лестницы! Какой ты недогадливый!» — ответил иномирянин. «Благодаря ступеням мы скоро на материк двинемся, начнем заселять его, будем строить дома на высоких фундаментах и с лестницами. В домах мы будем вне опасности, ведь вот так-так и по ступенькам ходить не могут, а передвигаться будем в защитных фургонах, понял? Там, на материке, мы рыболовством вплотную займемся. Но что это я все «мы» да «мы»? Ведь я лично тут останусь до самой смерти. Я буду всю жизнь по ночам на маяке дежурить. Но многие, кто помоложе, на материк теперь хотят». «Мы вам, ребята, в этом деле поможем», — вмешался Павел. «Мы вам помощь пришлем. Спасибо, святой ступенщик. Тебе я верю, тебе все верят. Из глубин помощь придет». «Нет, не из глубин. С высоты». Белобрысов поднял руку, указывая на небо. На лице Барсика отразилось недоумение, сомнение, ведь меня он за такие небесные разговоры зачислил в сумасшедшие, но авторитет Павла был, как видно, непоколебим. «Бог глубин, значит, и через небо может действовать», — задумчиво произнес иномирянин. «Что ж, будем с высоты подмоги ждать». Когда мы стали спускаться с маяка, Белобрысов заявил: «Здесь мы тоже ступени соорудим, Барсик, чтоб твоему отцу, а в дальнейшем и тебе лично, легче было карабкаться к рабочему месту». «Спасибо тебе, святой ступенщик. Не знаю даже, как отблагодарить тебя. Ловлю тебя на слове, Барсик», — начал Белобрысов. «Разве я рыба?» — расхохотался островитянин. «Как ты можешь меня ловить, а? Барсик, организуй для нас завтра рыбалку». «Но ведь мы не рыбой живем. Рыба всегда далеко, буря всегда близко. Так говорят у нас на острове. На рыбалку мы выходим только в добрый сезон, а сейчас начинается сердитый сезон». «А ты завтра выйди в море, Барсичик. Начхать нам на сезон. Может, чего и выловим», — произнес Белобрысов. «Слово святого закон». «Святых и бури боятся», — не без торжественности ответил Барсик. «Завтра же снаряжу артель и в море. Поплывем в таком составе. Я, мой дядя, мой двоюродный брат и кто-то один из вас». «Но почему ты не хочешь взять нас сразу обоих?» «Потому что ботиком всегда управляют трое. А вы, южанцы, в нашей оснастке не смыслите. А заменить кого-то из членов команды кем-нибудь из вас я не могу. Так что завтра я возьму одного из вас четвертым в качестве пассажира, а послезавтра уж другого возьму». «Но почему же не взять завтра и пятого?» — удивился я. «Лодки, я вижу, невелики, но для пятого места хватит, перегруза не будет». «Жрец, а такое говоришь? Или Кулчем к тебя не долечил, или ты смеешься над бедным гусиноостровцем? Притворяешься, будто не знаешь, что пять — недоброе число. Разве можно садиться впятером за один стол или под один парус? Наверняка жди беды». «Все ясно, Барсик», — произнес Павел по-элмезиански и сразу же добавил по-русски. «Где чего-то слишком мало, жди серьезного провала. Где чего-то слишком много, жди плачевного итога». «Степа, мы поочередно рыбачить будем», — продолжал он. «Ты завтра плыви. У тебя душа морская, уступаю тебе первенство». Мне очень хотелось, прям-таки не терпелось походить в инопланетном океане под парусом, однако я тотчас же сказал: «Нет, Паша, ты первым отчаливай, ведь идею о рыбалке ты выдвинул». «Знаешь что, Степа, мы по этому дельцу жеребьевку провернем. По первому встречному, если это будет он, значит, тебе завтра рыбачить, а если она... Значит, мне повезло. Заметано?» «Неизвестно», — что в будущем будет. Но поставьте вопрос на попа, и случайность сама вас рассудит, ведь лохудра судьба не слепа. Через час мы направились обратно в поселок, и первой встречной оказалась Колланча. Она несла пустую корзину и на мое приветствие ответила презрительной гримаской. Павел при виде иномерянки встал по команде смирно и отчеканил. — Спасибо, красавица! Ты принесла мне удачу. Весь завтрашний улов преподнесу тебе в дар. Тот, кто сегодня обещает то, чего еще нет, рискует завтра потерять все, что уже есть, и даже самого себя, — назидательно произнесла дарительница ночной радости. — Ну, я-то везучий, — отпарировал Павел. — Вот мой друг подтвердит. — Цена твоему другу — тухлое яичко в день большого яйцесбора. — Это по его вине я сегодня в Барго-Ботр в воскресенье. Не отдыхаю в своей пещере, а таскаюсь по поселку в надежде заработать пропитание для себя и своей матери, чтобы не быть без пищи, когда улетит последний гусь. Она надменно прошла мимо нас. Вторым встречным оказался молодой островитянин, но это уже не имело значения. Судьбу моего друга решила Колланча, а точнее судьбу его решил я, ведь появление иномерянки было следствием моего вчерашнего отказа от ночной радости. Не уйди она с пустой корзиной вчера, она не покинула бы своего жилья сегодня, в воскресенье.